чаще помрешь, тише едешь, вряд ли доедешь. Так живи, не трусь, будь что будет, пусть, а что будет дальше, поймешь. Неужели вам не страшно? Когда у человека есть цель в жизни, смерть ему не страшна. В данной раздаче представлена книга автора Эдгара де Бероуза из цикла «Джон Картер. Марсианин. Принцесса Марса». Приятного прослушивания.